Глава 5. Похоже, Милана следила за каждым шагом Островского. Иначе, чем объяснить то, что ей прекрасно известно, где он отдыхает в пятницу вечером? «Тёма будет в клубе «Гвоздь». Опасное местечко», — с усмешкой на пухлых губах дала указание сестра. «Кодовое слово для прохода в заведение — ферзь. Я прослежу, чтобы ты смогла без труда смыться из дома». Меня сильно напрягает ее услужливость, но я стараюсь не поддаваться панике, убеждая себя, что она делает это ради собственной выгоды, а не по какой-то иной, неизвестной мне причине. Тут же загуглила название клуба, но всемирная паутина была о нем не в курсе. Черт, в чье логово мне придется наведаться? «Запомни, выкидыш, это твой единственный шанс наладить со мной отношения». «Потому что если ваша свадьба состоится, я никогда тебя не прощу, поняла меня, сестричка?» Внутри будто кошки шкрябали мою плоть. Я любила ее, как жертва любит своего мучителя, почти стокгольмский синдром. Ждала от нее тепла и понимания, хотя знала, что она не считает меня за человека. И все же... Мое глупое сердце жаждало ее принятия, ее тепла, которое могло бы меня обогреть. Тяжело вздохнула, подозревая, что мне придется стать гостьей самого настоящего подпольного клуба. Хотя до этого момента я посещала исключительно рафинированные, скучные заведения, отобранные и одобренные отцом. Ничто не должно было бросить тень на нашу сестрами репутацию. Проверит ли мой возраст? И хватит ли у меня наличности на подкуп фейс-контроля? Я стояла перед своим гардеробом, пытаясь выбрать наряд. Если там имеется дресс-код, то в скромной одежде я могу его и не пройти, но брошенная сестрой фраза об опасности заведения не покидала мысли. Вдруг она не шутила? Или игралась со мной, пытаясь испугать? С нее станется потрепать мне нервишки. Я выбрала винтажное платье из бархата цвета спелой вишни, доходящее мне до колен, и шубку из рыжего искусственного меха, в которой я ощущала себя женой гангстера. Пока я крутилась перед зеркалом, в голове так и звучал голос актрисы из «Брата». «Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим». Все вещи были любовно найдены мной в секонд-хенде. Поэтому оставалась большая доля вероятности, что меня сочтут недостойной персоной. Но одеться по моде мне не позволяло мое личное, немного извращенное чувство прекрасного. Прошмыгнув через слепые зоны видеокамер, я прокралась к выходу как профессиональная воровка. Через несколько домов от нашего особняка меня ожидало вызванное такси. Сердце тревожно колотилось в предвкушении. Ну, правда. Какая Островскому разница, старшая или средняя сестра станет его супругой? Какая ему разница, какой жене изменять и врать? Заведение располагалось хоть и в центре Москвы, но в таком невзрачном месте, что прохожие инстинктивно прижимали кошельки к себе, подозревая, что здесь творятся недобрые дела. Ни вывески, ни охраны. Приехав на точку, мы вместе с таксистом несколько раз проверили, правильно ли указан адрес. Я робко постучалась в дверь, не найдя звонка. Спустя пару секунд дверь распахнул шкафообразный человек, смерил меня взглядом, хмуро оценивая, подойдет ли моя внешность интерьеру заведения. Похоже, его одолевали сомнения. Но стоило мне произнести слово «ферзь», как он с недовольной миной дал добро на вход. Выдохнула, войдя в черное нутро этого сомнительного места. Как ни странно, здесь довольно приятно пахло. Немного сигаретами, ароматическим маслом и кальяном. Кожу покрыл липкий страх, когда меня принялись царапать плотоядные взгляды незнакомых мужчин. В своем воображении снимающих с меня одежду, как шкурку с мандарина. Лишённая защиты, что давала фамилия отца, поняла, что здесь меня могут поджидать настоящие неприятности. Захотелось спрятаться под шубкой, которую пришлось оставить в гардеробе. Сглотнула слюну, игнорируя окружающую обстановку, которую в моей голове комментировал голос Дроздовой из «В мире животных». Местные приматы вели себя как в брачный период. Впрочем, это объяснимо. Девушек здесь оказалось крайне мало. Среди множества подозрительных физиономий я выискиваю одну знакомую. Страх волнами облизывает сердце. Но главное, я не понимаю, зачем сюда пришла. Уверена, мои слова для Артёма — пустой звук. Но все же я обязана попробовать. «Потерялась?» — раздается у самого уха вопрос. Обернулась и впечаталась взглядом в привлекательное мужское лицо. «Я ищу Островского». Тут же выдала, надеясь найти союзника. Незнакомец досадно морщится. «Уверена?» Его взгляд проходится от макушки до пят, оценивая изгибы моей фигуры, которую тут же захотелось спрятать от алчных глаз. «В отличие от него, я буду нежен». Смотрю на него широко распахнутыми глазами. Удивление, испытываемое мной, невозможно передать словами. Я уставилась на парня, гадая, откуда ему известен уровень грубости моего жениха. И непроизвольно вздрагиваю, неуверенная, что хочу знать ответ на этот вопрос. Но в голову все равно прокрадывается предательская мыслишка. Может, Артём устраивает оргии? Слов не нашлось. Сил хватает лишь утвердительно кивнуть. «Жаль. Он в игорном зале на втором этаже. Но не рекомендую его отвлекать». Парень подмигнул мне на прощание и, потеряв всякий интерес, удалился. Игорный зал. Кажется, я начинаю догадываться о том, чем именно здесь промышляют. Очевидно, незаконный игорный клуб, а значит, в любой момент можно ждать облавы, как в кино. Вновь переступаю через желание вернуться домой. Перед входом меня встретил еще один квадратный примат, явно не намеренный пропускать в помещение. Я к Островскому. Он ждет. С как можно более уверенной интонацией заявляю, выдвигая подбородок вперед. Брови шкафа задумчиво сходятся на переносице. Он явно пытается сроднить в своей голове слова «Островский» и ждет. «Здесь каждая вторая подходит с этой фразой». На губах примата растягивается гаденькая улыбочка. «Каждая вторая, значит». «Я вообще-то его невеста». Зачем-то сообщаю и решаю разыграть карту с фамилией отца. Можешь у него сам спросить. Меня зовут Диана Ибрагимова. Охранник захлопал короткими ресницами, вглядываясь в мое лицо, словно оно ему знакомо. «Диана Банана? Моя дочка обожает твой блог». Неожиданно в его глазах загорается интерес, а на лице проявляются признаки интеллекта. Я активно киваю, удивленная тем, что мое имя, оказывается, в этом заведении тоже имеет вес. Это открытие так меня проняло, что я едва не разревелась от умиления в черный пиджак секьюрити. «Ладно, проходи. Но если что, я тебя сюда не пускал. Сама прошмыгнула. Но сотовый оставь мне. Снимать здесь нельзя. Знаю я вас, блогеров». «Спасибо, дяденька. Искренне благодарю», вкладывая в его огромную ладонь свой телефон. Игорный зал был затуманен дымом от табака, отчего в глазах тут же началась резь. В помещении обнаружилось всего три стола, как я подозревала, для игры в покер. Но занят оказался лишь один, и мои глаза тут же наткнулись на Островского. Сердце пустилось в пляс от странного, непонятного для меня чувства, смеси глупого восторга и безудержного страха. Где-то в глубине души я не желала расторгать помолвку, храня в себе надежду, что он сможет проникнуться ко мне чувствами. Вдруг он в меня влюбится. Вдруг у нас с ним будет все не так, как в семье моего отца. Ведь от его вида мои внутренности расплавляются, превращаясь в желе. И мозг не стал исключением. Одно смущало. Я подозревала, что он производит подобный эффект на всех женщин в радиусе 100 метров. А значит, я просто очередная дурочка, пускающая на него слюни. И все же, чем больше я о нем думала, тем сильнее мне хотелось уйти отсюда, чтобы отпустить всю ситуацию на самотек. Может, мой отец не такой бессердечный, как мне кажется, и он не зря выбрал для меня Островского. Но сестра... Как после такого я осмелюсь смотреть ей в глаза? Я вижу Островского третий раз, а она, должно быть, давно тусит с ним в одной компании. Даром, что Милана не его девушка, но, по всей видимости, влюблена в него. А я точно нет. Туз, тут, похоже, к тебе очередная поклонница притащилась. Незнакомый голос вывел меня из дум. Островский, сидевший ко мне боком, метнул в меня пустой взгляд. В его глазах я не обнаружила ровным счетом ни одной эмоции, словно кто-то украл их у него. А там, в его грудной клетке, вместо бьющегося сердца, лишь пустота и темнота, такая же необъятная, как космос. Я по-прежнему топчусь у входа, с трудом придумывая речь, которая заставила бы моего жениха изменить свое решение и выбрать в жены мою сестру. Так стоять мне пришлось еще минут 20, пока не закончилась партия в покер. Мужчины начали вставать, и только Островский не двинулся с места. «Чего ты хотела?» — раздается равнодушный голос молодого человека. На негнущихся от волнения ногах я подхожу к столу, садясь на свободное место рядом с женихом. Взгляд падает на длинные пальцы, тасующие колоду карт. Они могли бы принадлежать пианисту, если бы разбитые костяшки и узлы вен на кистях не указывали на дурной нрав парня. Такой явно не усидит за фортепиано. На фоне стола для покера, за которым он сидел, его мощная фигура атлета казалась еще крупнее. Широкоплечий, накачанный, сильный, в черной рубашке с расстегнутыми у ворота пуговицами и закатанными рукавами, открывавшими загорелые предплечья. Мой взгляд вновь невольно прилипает к татуировке на шее. Было в ней нечто неправильное. Вглядываясь в рисунок, пытаюсь понять, насколько искусен был мастер, набивавший узор, отчего терновый венец кажется таким правдоподобным, а шрамы, оставленные его иглами, живыми и почти кровоточащими. С трудом поднимаю глаза к его лицу. Не могу разобрать цвета глаз в полумраке комнаты, но зато превосходно ощущаю исходящий от них холод, от его угнетающей ауры кожа покрылась мурашками. Жених меня пугал, но вместе с тем этот страх придал сил. «Расторгни помолвку, выбери мою сестру!» Выдаю я на одном дыхании, отбросив всякие надежды на наше совместное будущее.